Талдыкурган, 1963 год, сентябрь. Витя сидел на кровати и смотрел в окно. Легкая белесая дымка отрывалась от земли и рассеивалась в лучах восходящего солнца. Город, окраина которого больше походила на деревню, спал. Только слабое сопение брата, домерное тиканье будильника нарушали тишину. Витя проснулся рано. Не было и 4 часов, и теперь никак не мог дождаться рассвета. Этот день обещал стать важным. Первый день в вечерней школе. Витя посмотрел вдаль, на синие хребты Тяньшаня. Школа, рабочий, молодежи. Повторил он про себя. Это звучало свежо и сильно. Всего лишь 3 слова, а в них был весь он, все его устремления, знания, энергия, будущее. Осталось только дождаться 8 часов. 8 часов! Как же это непозволительно поздно! Особенно для первого дня. Особенно для первого дня того, кто уже целый год как потерял всякую надежду получить законченное образование. Взрослые скажут, подумаешь, год. Что такое год по сравнению с жизнью? Но ведь они совсем не правы, эти взрослые. Они сравнивают год с 60 или сколько они там живут. А ведь я не прожил 60, я-то прожил всего 16. Что такое год по сравнению с 16? И самое важное, чего никак не могут понять взрослые, это то, что когда твоя единственная мечта рушится, с момента ее гибели и в каждую последующую секунду, минуту, день и год, мечта считается погибшей навсегда. До тех пор, пока ты не получишь твердых и достаточных оснований, что она может возродиться. Но разве ты можешь знать заранее, что надежда на мечту возродится? А теперь вот оно, счастье. Я могу стать кем захочу, кем захочу. Я могу стать комсомольцем, вступить в партию. Я смогу поступить в институт, вместе со всеми строить коммунизм, Советский Союз. Нет, решительно невозможно больше лежать в кровати. Пойду погуляю по городу, а там, глядишь, и 8 часов как-нибудь наступят. Витя встал, с радостью посмотрел на приготовленные с вечера брюки-дудочки. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Промурлыкал он себе под нос, глядя на собственное творение. Не зря все-таки он пошил 100 мешков для отца, да и котомку свою. Прострочить 2 шва по бокам на брюках оказалось плевым делом. А как хорошо получилось, как у настоящего стиляги. Никто и не подумает, что дудочки переделаны из обычных штанов, и он работяга, а по вечерам коровий хлев убирает. Как есть в одних трусах, Витя на цыпочках вышел из светелки, а затем и из дома. Во дворе было свежо, осень входила во вкус, все чаще и чаще вынуждая ускользающее лето плакать, оставляя грустные слезинки на траве. Витя спустился с крыльца, Жулька тявкнула, потом, узнав своих, вылезла из конуры, потянулась, зевнула во всю пасть и подошла к хозяину. «Ну что, морда?» — добродушно спросил Витя и потрепал собаку за холку. «Соскучилась?» «Наездилась. Когда приехали-то? Ночью?» Жулька радостно виляла пушистым черно-белым хвостом, барабаня им по крыльцу в знак вечной любви. Витя поспешил к колодцу, набрал полное ведро воды и окатил себя с ног до головы. Бодрящий холод прогнал последние остатки ночной вялости. Он вернулся домой и стал собираться в школу. С трудом впихнул ноги в узкие брюки, застегнул пуговицы новой белой рубашки с острым воротником. На стуле зазывно висела куртка летчика. Витя надел ее. Как и в первый раз, штурманка сидела на нем, словно влетая, будто специально дразня его застежками-молниями и отстроченными карманами. Здорово, конечно, было бы в школу прийти в пилотской куртке. Где-то прокричали первые петухи, многоголосный хор откликнулся им по всему городу. Из горницы раздались приглушенные голоса родителей. «Сейчас оденутся и зайдут. Увидят. Отец сразу отправит хлев убирать, кур кормить. От меня будет навозом вонять, а мне первый день в школу. Отец все равно этого не поймет. Придется бежать. Ох, и жестко мне достанется. Пороть же будет». Витька быстро покидал в котомку тетради и пенал. Занавеска, отгораживающая комнату братьев от горницы, колыхнулась. Витя замер. Дверь на кухню хлопнула, и все опять затихло. Витя облегченно вздохнул. «У отца точно какие-нибудь виды на меня на все выходные. Картошку копать, мед собирать, а я не могу прогулять. Директор школы сам сегодня придет на первый урок. Сказал, представить меня надо, как человека. Я же не его, я ж себя подведу. Он же единственный, кто поверил в меня. Взял в школу, хоть в справке и значатся политические мотивы. Нет уж, я теперь буду нести ответственность за свои решения. Плевать на порку. Значит, бежать». Он подошел к брату. Гришка спал лежа ничком, повернувшись лицом к стене, в одежде прямо на покрывале. Из кармана его брюк вывалились женские часики на тонком позолоченном браслете. «Гришка!» — позвал Витя шепотом и потеребил его за плечо. Брат пробормотал что-то невнятное. «Гриш!» — Витя позвал его еще раз настойчивее. «Ну, чего тебе? Дай поспать-то!» «Гриш, я все решил. Не пойду я с тобой. Забирай куртку». Гриша повернул голову в его сторону, посмотрел на Витю. «Повтори». «Говорю, забирай куртку. Не нужна она мне. Я сам. По-другому». Витя протянул кожанку. Вспышка злости моментально сверкнула в глазах брата. Губы дернулись в презрительной гримасе. «Дебил». Он схватил куртку и небрежно отшвырнул ее в угол комнаты, сел на кровати. «Я так и знал, у тебя кишка тонка. Ты всю жизнь за мамину юбку держался. Папаше нашему и слова поперек не сказывал. Как последний дурак задницу свою под его нагайку сам подкладывал. Ты, если ножичек увидишь, небось и в штаны сразу наделаешь. Где тебе с настоящими мужиками-то с глазу на глаз встретиться? Так и будешь всю жизнь маменькиным сынком. Слабак и трус. Хотя чё я тут перед тобою распинаюсь? Вали отсюда. И больше, чтобы ко мне ни ногой, ни рукой. Чтобы вообще в мою сторону не дышал, ублюдок». Гришка встал, взял сигареты и вышел из комнаты. Странно, но в этот момент в первый раз Витя даже не обиделся на брата. Словно это все было уже далеко, где-то в прошлом. Все родное в один миг стало чужим. Витя окинул взглядом комнату. Кровати, шифоньер и книжные полки, один на двоих письменный стол. Прямо сейчас, прямо здесь он будто перерос это все. Брата, шпыняющего его с самого детства и зовущего в банду к своим гоп-стопщикам. Отца, стягающего за каждую провинность и без, как он говорил, авансом, пока кожа не слезет, прилипнув к нагайке. Жалостливую и безропотную мать и болтушек сестер, все это хозяйство, даже книги. Будто что-то сломалось внутри, и он перешел какую-то черту, отделившую его прежнего, бесшабашного, от него настоящего, серьезного. И стало совсем не страшно выйти с парадного входа, посмотреть в глаза отцу с матерью и сказать, что он пошел в школу. Не страшно просто теперь ему, взрослому, принявшему свое первое, по-настоящему ответственное решение. Не нужны были никакие скандалы, даже простые разговоры с теми, кто все равно его не поймет. Сбегал он сейчас не так, как раньше, в детстве, от страха. Сбегал он потому, что не мог позволить родителям испортить этот важный день. Его первый взрослый день. Витя тихонько повернул щеколду и открыл окно. Свежая прохлада осеннего утра звала жить новой жизнью. Проснувшийся город, деревня уже звучал на все лады. Мычали коровы, кричали ишаки, скрипели сараи. Он спрыгнул на землю, забросил котомку на плечо и пошел со двора.